Ключ. Расклад применяется, когда есть цель, проект или план, и нужно понять, стоит ли игра свеч. Метод несложный. Тем не менее, ключевые моменты рассматриваемой ситуации он проясняет. Карта 1. Состояние вопрошающего на данный момент. Карта 2. Кто или что может помочь? Карта 3. Страхи и опасения. Карта 4. Ответственность, которую вопрошающий должен на себя взять, чтобы достичь задуманного. Карта 5. Объективные препятствия. Карта 6. Оптимальный способ действий. Карта 7. Итог. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.